Кейт Энджел. Ключи от непроглядной тьмы. Глава первая. Во мраке ночи на высокой горе стоял огромный черный замок. Укутанный густым и холодным туманом, он притягивал и в то же время ужасал своим величием. Пронизывающая грустью тишина давно поселилась там. Лишь завывания ветра, похожие на вой страдающего зверя, были слышны в этой одинокой тишине. Дорога к замку петляла, и ветер разносил по ней песок и ветки. Уже давно засохшие и мертвые деревья стояли безмолвно накренившись. Луна еле освещала дорогу. Это место казалось безжизненным и забытым. Вход на территорию замка украшали огромные кованые ворота с пиками, которые выглядели так, как будто они не открывались целую вечность. В гробовой тишине послышался взмах крыльев. Это был ворон, который, медленно опустившись, сел на краю ворот. Он молча сидел и смотрел в одну точку. Вдруг ворота замка, издавая напряженные звуки, неожиданно отворились, приглашая пройти внутрь этого царства мрака и пронизывающей тишины. Впереди виднелись угодья замка, часть которых, судя по всему, была отдана под кладбище. Источающая безысходность и пропитанная болью, она стояла в этой завывающей тишине. Рядом с замком на большой кованой скамейке сидела девушка в длинном багровом платье. Ее светлые волосы развевал ветер, открывая печальное лицо и наполненные грустью глаза. Тишину ночи вдруг нарушил голос ворона. Каркая, он сел на изголовье скамейки рядом с девушкой. Возможно, это был тот самый ворон, что встречал у ворот. Туман напротив девушки немного рассеялся, и теперь можно было различить обветшалые склепы и надгробия. Заброшенное кладбище добавляло еще большей обреченности этому месту. Неожиданно, где-то там среди склепов появился силуэт мужчины во фраке. Фигура двигалась в сторону девушки уверенно и постепенно увеличивая скорость. В руке его было нечто похожее на кинжал. Девушка, казалось, не замечала его. Она сидела отреченно, глядя в одну точку. Когда мужчина приблизился вплотную к девушке и замахнулся кинжалом, она подняла глаза вверх, и фигура резко растворилась во мраке ночи, как будто ее никогда и не было. Девушка медленно встала и направилась в сторону замка. Подойдя ко входу, она остановилась. Массивные двери были украшены барельефами и покрыты толстым слоем пыли. Вдруг послышался стук шагов, и двери медленно распахнулись. Войдя в замок, девушка поднялась по лестнице и оказалась в коридоре. Напротив нее стоял огромных размеров волк. Его светящиеся зеленые глаза смотрели на нее. Оскал выглядел пугающим, как и слюна, капающая с его клыков. Девушка протянула к нему руку и нежно погладила волка. Он тут же успокоился и прижался головой к ее ладони. Девушка улыбнулась, и они вместе исчезли в полумраке комнат замка. Глава вторая. Старинные часы в прихожей пробили 12. Лунный свет, проникая в окна замка, освещал картины на стенах первого этажа и большое зеркало в резной оправе. Было так тихо, что были слышны завывания ветра. Его порывы усиливались все сильнее и сильнее. В одно мгновение резко открылось окно, и ветер, ворвавшись, раскидал стопку писем и фотографий со стола. С фотографий смотрела та девушка. Ее взгляд был открыт и беззаботен. Ветер продолжал буйствовать, роняя вещи и швыряя фотографии по полу замка. Наверху раздался пронзительный крик. Картины на стенах стали трястись. Предметы на полках ходили ходуном. Люстра на потолке раскачивалась в разные стороны. Казалось, что все вокруг живет своей жизнью. И тут дверь замка отворилась. На пороге стоял мужчина во фраке. Его силуэт отчетливо читался в свете луны. Он шагнул на порог, и в замке воцарилась тишина. Фигура мужчины во фраке проследовала сквозь разбросанные по полу фотографии. Его шаги были уверенными, но неторопливыми. Он поднимался по лестнице, приближаясь к комнате, где находилась девушка. Шаги постепенно затихали в ночной тиши, пока не послышался скрип открывающейся двери, которая быстро захлопнулась, повергнув замок в убийственную тишину. Утро было серым и мрачным. Среди тумана был еле различим силуэт девушки. Она шла неторопливо. По правую руку от нее шел волк. Он был таких больших размеров, что сложно было поверить, что это именно волк, а не волколак. Они проследовали вдоль кладбища. За ними, прячась за склепами, наблюдал человек. За падающими на лицо мокрыми прядями волос можно было разглядеть его презрительный взгляд, замышляющую что-то недоброе ухмылку и глаза, наполненные злостью. Постояв за склепами, он направился к замку. Его прихрамывающая походка была судорожной и резкой. На поясе у него висела связка ключей, которую он постоянно теребил. Приближаясь к замку, его фигура постепенно исчезла в утреннем тумане. Серость и мрачность этого места были неизменны. Казалось, что здесь все было обречено на вечный сумрак. Тишину нарушало лишь карканье воронов. Один из них, долго летая над склепами, сел на кованую скамейку напротив кладбища. Туман усиливался, из замка стали доноситься громкие звуки. На втором этаже картины на стенах зашевелились, и одна из дверей неожиданно открылась. В комнате, спиной к двери склонившись, стоял человек с ключами. Он что-то искал в ящиках, швыряя на пол какие-то бумаги и письма, он не заметил, как в комнату вошел волк. Его рычание заставило человека обернуться. Волк пристально смотрел своими светящимися в темноте глазами. Его оскал и наполненный злостью рык заставили человека быстро выбежать прочь из комнаты. Прихрамывая и бормоча какие-то ругательства себе под нос, человек с ключами выбежал из замка и скрылся в неизвестном направлении. Наступала ночь. Замок все больше погружался во тьму. Вдали послышался волчий вой. Двери в большую комнату на верхнем этаже замка были открыты. Красивый балкон, украшенный лепниной, открывался взору. Величественные колонны гордо возвышались, приковывая к себе взгляд. По бокам перил громоздко и важно восседали статуи горгулей. На этом погруженном в полную тишину балконе стоял человек в мантии. В его руках были черные четки. Лицо было полностью скрыто под капюшоном. Он медленно крутил четки в руке. Подняв руку вверх, он произнес что-то на латыни, и горгульи ожили. Повернув на него голову, они замахали крыльями, и их когти стали издавать скрежет, царапая каменный балкон, на котором они величественно восседали. Еще пара взмахов крыльями, и они улетели, растворившись где-то на территории склепов. Этой ночью в замке было тихо. Старинные часы медленно отсчитывали минуты. Пока не наступило 12 часов. Ветер начинал свою демоническую пляску. Он завывал и стучался неистово в окно, пока не выбил щеколду и не ворвался в замок. Шелестя бумагами на столе и разбрасывая по полу все, что попадалось ему на пути, он проследовал на верхние этажи. Картины на стенах вновь стали трястись. Люстра болталась так, что казалось, она вот-вот упадет. Дверь замка распахнулась, и на пороге вновь появилась фигура мужчины во фраке. В холодном свете луны поблескивал кинжал в его руке. Он стал подниматься по лестнице, пока его фигура не растворилась в коридоре второго этажа. Прошло несколько минут, и вслед за туманом, медленно плывущим в распахнутые двери замка, зашла девушка. Она неторопливо стала подниматься по лестнице. Поднявшись наверх, в коридоре ее встречал тот человек во фраке. Разбежавшись и замахнувшись кинжалом, он побежал на девушку, но, столкнувшись с ней, его фигура резко растворилась, превратившись в туман, который развеялся и исчез. Девушка, вздрогнув, чуть пошатнувшись, шагнула вперед и, пройдя длинный коридор, исчезла в одной из комнат. Ночь окутывала пеленой старое кладбище. Склепы стояли безмолвно. Ничто не нарушало тишину в этом царстве мертвых. И тут появилась чья-то тень. Хромающей походкой человек двигался в сторону замка. Подойдя ближе, он вошел в дверь и стал подниматься по лестнице. Падающий в окно свет луны осветил его лицо. Оно было обезображено злой гримасой. Его прищуренные, полные злости глаза источали безумие. Он шел по лестнице с трудом, хромая и тряся головой. Поднявшись наверх, он принялся искать дверь. Он долго ходил и выискивал что-то. Не найдя то, что он искал, мужчина двинулся в сторону верхних этажей. Оказавшись на самом верху, его глаза заблестели. Он увидел дверь, который тут же стал подбирать ключи из той связки, что висели у него на поясе. Намучившись, он наконец-то нашел тот, что подходил. Зловеще улыбнувшись, он открыл дверь и вошел. Комната была вся покрыта огромным слоем паутины и пыли. Похоже, что сюда давным-давно никто не заходил. Мужчина принялся ощупывать стены. Он долго и пристально рассматривал их, пока в какой-то момент он не вздрогнул. Его глаза округлились. Он подошел к стене, которая вызывала его удивление. За старым хламом притаилась дверь. Она была еле заметна. Паутина покрывала ее сверху донизу. Мужчина стал судорожно подбирать к ней ключи. В какой-то момент он взвизгнул от удовольствия, найдя то, что нужно. Медленно поворачивая ключ, он замер. И затем резко дернул дверь. Дверь открылась. За ней было нечто, что не описать словами. Повсюду полыхал огонь. Доносились ужасающие звуки. Вспышки яркого света озаряли это дьявольское место, открывая взору нечеловеческих существ. Они были похожи на гоблинов. Яростно что-то разрывая на куски, они отбирали это друг у друга. Казалось, что этот безумец открыл портал в ад. Его глаза блестели. И рот был искажен в ухмылке. Огонь ринулся на него, избивая его с ног. В открытую дверь влетели существа с огромными клыками, крыльями летучих мышей и красными светящимися глазами. Безумец завороженно смотрел на эту картину и ухмылялся. Вдруг раздался звук, похожий на рычание, и за спиной мужчины с безумными глазами возникли огромных размеров волки. Они злобно рычали, давая понять, что они не рады происходящему. Мужчина в страхе захлопнул дверь и бросился прочь. Влетевшие в дверь огромные летучие мыши с кроваво-красными глазами улетели в распахнутое окно. Стая волков молча стояла, пристально смотря им вслед, скались и продолжая издавать злостный рык. Простояв так несколько минут, они покинули комнату, и в замке вновь воцарилась тишина. Глава третья. В зловещей тишине послышался крик. Молния, сверкая, пронзала черное небо. В одной из комнат замка от страшного сна проснулась девушка. Прямо перед ней стоял человек в мантии. Медленно перебирая четки в руке, он стоял молча, смотря на нее. Рядом с ним крутились гиены. Сверкая своими бордово-красными глазами, скались, они были готовы напрыгнуть на испуганную девушку. Приготовясь к прыжку, они вдруг опешили. В двери влетела стая воронов. Большой черной тучей они накинулись на гиен и стали клевать их своими клювами. Человек в мантии выкрикнул какие-то слова на латыни и ринулся ко входу. Гиены выскочили вслед за ним, еле волочась, истекая кровью, они удалились. Стая полетела за ними. Через секунду замок вновь погрузился в тишину. Девушка кого-то позвала, и через 2 минуты в комнате появился волк. Он медленно подошел и лег рядом с кроватью. Так они спокойно проспали всю ночь. Утро было тихим. По серому небу медленно плыли облака. В воздухе витала грусть, проникая в каждый уголок этого жутковатого места. Она сочилась сквозь склепы, не спеша прогуливалась по дорожкам и серым облаком окутывала старый замок. Чувство безысходности, казалось, навсегда поселилось здесь. В утренней дымке показался силуэт девушки. Она шла одна по дороге сквозь кладбище. Пройдя долгий путь, она вышла к болотам, которые таились за ним. Болото было старым. Ветви иссохшихся деревьев свисали, утопая в темно-зеленой вязкой топи. Девушка стояла, склонив голову, молча наблюдая за этим безжизненным местом. Внезапно из болота появилась голова омерзительного существа, похожего на гоблина. Оно медленно выползало из болота, смотря своими прищуренными злобными глазами. Слипшиеся пряди волос падали на его лицо. Длинный крючкообразный нос и губы с презрительной ухмылкой дополняли образ отталкивающего создания. Его рука с длинными, загнутыми внутрь когтями схватила девушку за подол и стала тянуть, пытаясь утащить на дно этого зловещего вязкого царства. Девушка вырывалась, кричала, пыталась освободиться от цепких лап болотной твари. В какой-то момент она одержала верх, резко дернув юбку, высвободилась из плена и побежала прочь. В костлявой руке с когтями, похожими на ножи, остался кусок ткани. Презрительно ухмыльнувшись, чудовище медленно скрылось в тягучей болотной жиже. Смеркалось. Замок был окутан пеленой тумана. В воздухе витало напряжение. Вдали послышались раскаты грома. Старинное кладбище озарила молния. Накрапывал дождь. Вспышки молний постепенно усиливались. В один момент стало светло, как днем, и в ярком свете появилась фигура человека возле склепов. Фигура стояла без движения, замерев на месте, смотря в сторону замка. По размытым от дождя дорогам стелился туман. Пронизывающий холод и уныние проникали во все уголки этой обители тревожной грусти. В замок сквозь открытые окна проникал свет. Молния то освещала комнаты ярким светом, то погружала их во тьму. На стенах висели картины в резных рамах. С них смотрели нарядные дамы и статные мужчины во фраках и шляпах. На одной из картин была изображена девушка, пронзительный взгляд которой, казалось, смотрел тебе прямо в душу. Молния освещала ее портрет, открывая взору приятные черты лица и большие глаза. Дождь за окном лил не переставая. Раскаты грома были все мощнее и громче. Полумрак комнаты осветила яркая продолжительная вспышка. Она вновь открыла взору ту картину. Но в этот раз девушки на ней не было. Она таинственным образом исчезла. Все в комнате было по-прежнему, но картина была совершенно пуста. Раскаты грома были похожи на чей-то злорадный смех, который гулом разносился по комнатам замка. Сотрясая его унылые стены, уносился вдаль, за пределы кладбища, растворяясь где-то в беспросветной топе старого болота. Замок был окружен пеленой тайн, пропитан духом безнадежности и тлена. В потемках были слышны чьи-то медленные шаги. Половицы скрипели, и тихий шепот доносился из комнат, двери которых то приоткрывались, то закрывались. Здесь творилось что-то, что не поддавалось простым объяснениям. Гнетущее ощущение безнадежности висело в воздухе. Мрак постепенно стал рассеиваться к утру. Солнце было редким гостем в этих краях. Но сегодня его луч прокрался в комнату, где спала девушка. Он заигрывающе блуждал в прядях ее светлых волос, ласково пробуждая ее ото сна. Она открыла глаза и, встав с кровати, медленно подошла к окну. За окном была все та же картина, но редкие солнечные лучи делали это место не таким угрюмым, как обычно. Она вышла из замка и проследовала за одиноким лучом, который неторопливо двигался в сторону зарослей, за которыми скрывалось забытое болото. Она шла завороженно, вглядываясь в тот луч света. Пройдя поросшие сорняками заросли, она вышла к болоту. За ним, среди устало покосившихся от старости деревьев, луч замер. Девушка обошла болотную топь, протиснулась сквозь плотно сросшиеся сухие ветки и остановилась на месте, где луч прекратил свое движение. Присев, она расчистила место, убрав с него сухие корни, листья и песок. Тут взору пристала старая могила. Она была полностью укрыта солнечным светом. На глазах девушки выступили слезы. Но луч коснулся ее щеки. Она почувствовала тепло и спокойствие. Так она просидела весь день, пока солнце не скрылось в дымке. Уставшая, она медленно побрела к замку. Дойдя до него, она увидела свет в комнатах наверху. Двери отворились, и она вошла. Тишина окутывала замок. Что-то зловещее витало в воздухе. Поднявшись наверх, она увидела следы крови на полу. Они вели к комнате в конце коридора. Дойдя до той самой комнаты, девушка остановилась. Прикоснувшись к двери рукой, она замерла. Постояв так несколько минут, она все же решилась открыть ее. Зайдя в комнату, она увидела человека, стоявшего к ней спиной. Она медленно подошла к нему. Вдруг свет в комнате погас. Почувствовалось дуновение ветра. Она стояла не дыша. Через несколько секунд свет появился вновь. Но в комнате уже никого не было. Следы крови тоже таинственно исчезли. Глава 4. Следующее утро разбудило пронзительным криком. Проснувшись, девушка вскочила с кровати и начала пристально вглядываться в туманный полумрак серого утра. Никого не увидев, она стала собираться на прогулку. Подойдя к зеркалу, она заметила красные капли, которые то и дело появлялись на гладкой зеркальной поверхности. Она поднесла руку, чтобы стереть их, но они стали появляться в других местах, пока все зеркало не было покрыто темно-красной жидкостью, похожей на кровь. Она волной стекала по зеркалу, разливаясь медленным потоком по стенам комнаты. Стекая с потолка, превращалась в водопад, заполняя собой все вокруг. Девушка в ужасе зажмурила глаза и, сомкнув кулаки, надеялась, что этот кровавый водопад остановится. Мир замер. Она открыла глаза. Все было как раньше. Чистым, нетронутым кровью. Она с облегчением выдохнула. С желанием поскорее выйти из этой комнаты, она поспешила собраться. Накидывая на плечи накидку, она подошла к двери, но вздрогнула. На светлой резной двери было написано «Кровью». «Будь готова». Девушка в панике выбежала прочь из комнаты. Оказавшись на улице, она побежала в сторону кладбища. Неприветливое утро тихой грустью разносилось по тропинкам, сползало по стенам замка и сочилось сквозь склепы. Простояв в этой раздирающей тишине, она услышала тихие шаги. Обернувшись, она почувствовала, как к ее ноге прижался волк. Девушка взглянула ему в глаза, они были полны сожаления и тоски. Склонившись к волку, девушка замерла, уткнувшись в него. Минуты медленно текли, перерастая в часы. Ветер развивал ее волосы, заигрывал с листьями, которые кружились в медленном танце, делая чуть более живым это царство безысходности. Тем временем болотная топь жила своей жизнью. Из зарослей доносились странные звуки. Небольшие огоньки загорались то тут, то там. Из вязкой глубины неторопливо показалась голова неизвестной твари. Выбравшись на берег, она достала из травы большое зеркало с длинной ручкой, украшенной драгоценными камнями, и принялась разглядывать свое отражение. бездомно глядя на себя, она гладила костлявой рукой слипшиеся волосы, кокетливо поправляла эту застывшую от болотной грязи массу. Восторженно радуясь своему отражению, она улыбалась зловещей улыбкой, что вызывало удивление и страх одновременно. Вдруг из зарослей показалась фигура горбатого человека с презрительной ухмылкой. Он подошел и протянул связку ключей болотной твари, которая залилась громким смехом, да так, что ее смех разнесся далеко за пределы топи. Забрав ключи, она поспешила исчезнуть в мутной жиже. Наступила тишина. Маленькие огоньки, кружившие у болота, стали превращаться в тени, которые совершали танец. Беснуясь в круговороте, они создавали стойкое ощущение надвигающейся опасности. В сумерках накрапывал мелкий дождь. Тени с болота двинулись в сторону замка.